Глава пятая. Кумулятивные сказки. Общая характеристика кумулятивных сказок. Как мы видели, выделение в особый разряд волшебных сказок, произведенное еще Афанасьевым, оправдывается анализом этих сказок. Афанасьев шел чисто интуитивным путем. Современное же выделение основывается на изучении внутренних, структурных признаков сказки и может быть произведено с достаточной научной точностью. По признаку особенностей структуры следовало бы выделить и другие виды сказки. Но сделать это мы сейчас еще не можем, так как эти структурные особенности других видов сказок недостаточно изучены. Есть, однако, один, правда, не очень обширный вид сказок, которые обладают настолько специфическими, композиционными и стилевыми особенностями, что выделение их в особый разряд не вызывает никаких сомнений. Это так называемые кумулятивные сказки. Существование кумулятивных сказок как особого вида было замечено давно, но не были сделаны соответствующие выводы ни для классификации, ни для изучения сказки. Так, перерабатывая и переводя на английский язык указатель сказок Аарне, американский ученый Томпсон предусматривает для них 200 номеров. Переводя тот же указатель на русский язык, профессор Николай Петрович Андреев вносит один сводный номер для всех кумулятивных сказок, озаглавив его «Кумулятивные сказки разного рода». Таким образом, оба исследователя столкнулись с необходимостью как-то выделить этот материал, но пошли противоположными путями. Один предусматривает 200 типов сказок, другой — один. При этом, однако, вопрос о том, какие же сказки называть кумулятивными, остается неясным, и большое количество типичных кумулятивных сказок рассеяно по другим разрядам. Особенно много кумулятивных сказок значится в разделе «Сказок о животных». Система Аарне не дает возможности точного их выделения, и попытки внесения в указатель коррективов носят компромиссный характер. Здесь нужны не коррективы, а нужна, по существу, новая система классификации, построенная на изучении поэтики сказки. По нашим данным, в русском сказочном репертуаре можно насчитать около 20 различных типов кумулятивных сказок. Однако прежде чем перейти к рассмотрению русского материала, необходимо решить вопрос, что, собственно говоря, представляют собой кумулятивные сказки. Неясность этого вопроса приводит не только к путанной классификации, но и к ложным заключениям по существу изучаемого материала. Так, Борис Матвеевич Соколов в своем курсе фольклора посвящает особую главу композиции и стилю сказок о животных. Эта глава, однако, целиком основывается на кумулятивных сказках, а сказка о животных не представлена буквально ни одним примером. Алексей Матвеевич Смирнов в своей статье «Творчество слова в народной сказке», также сам этого не замечая и нигде не оговаривая, рассматривает только кумулятивные сказки. Термин этот ни тем, ни другим авторам не употребляется. Основной композиционный прием кумулятивных сказок состоит в каком-либо многократном, все нарастающем повторении одних и тех же действий, пока созданная таким образом цепь не обрывается или же не расплетается в обратном убывающем порядке. Простейшим примером нарастания, ведущего к разрыву цепи, может служить всем известная репка. Примером обратного развития цепи сказка «Петушок подавился». Кроме принципа цепи, возможны и другие виды постепенного нарастания или нагромождения, ведущего к какой-нибудь внезапной, комической катастрофе. Отсюда и название сказок «кумуларе» — «накоплять», «нагромождать», «увеличивать». В английском языке они именуются «кумулятив», «аккумулятив», «stories». В немецком «кеттенмехен», «хофусмехен», «зельмехен». Во французском «Рондуни». В этом нагромождении и состоит весь интерес и все содержание сказок. В них нет никаких интересных событий, сюжетного порядка, наоборот. Самое событие ничтожно, и ничтожность этого события иногда находится в комическом контрасте с чудовищным нарастанием вытекающих из него последствий и с конечной катастрофой. Разбилось яичко, сгорает вся деревня. Сказки эти бывают по стилю и способу исполнения двоякими. Одни мы назвали бы по английскому образцу формульными. Формула «tales», другие эпическими, характерными и типичными для кумулятивных сказок являются первые, то есть формульные.